Предложение Мамаева возглавить службу безопасности компании «Интертраст» Тюрин принял без всякого энтузиазма, почти со скукой. Но быстро оценил прелести полной самостоятельности и зарплаты в 5000 долларов в месяц. После жизни от получки до получки он почувствовал вкус к костюмам от Армани, к французскому парфюму и коллекционному коньяку, к интересным женщинам, по большей части актрисам Таганки. Ухаживал за ними красиво, посылал цветы, ждал после спектакля в темно-вишневой «Вольво 940», купленной ему за счет «Интертраста», возил ужинать в самые модные рестораны Москвы. Но за внешностью стареющего плейбоя с высокомерным и все время словно бы сонным лицом в нем неистребимо сидел цепкий, въедливый мент. Ему Мамаев и приказал срочно первым же рейсом вылететь в Мурманск. «Я хочу знать, что произошло 15 сентября в районе ИТК-6», — напутствовал он Тюрина. «Все, что накопали менты, до последней мелочи. Кому обратиться, знаешь. Бабок не жалей. Позвоню, тебя встретят. И сразу назад». Следующим рейсом в Мурманск вылетел Николай. Вместе посылать их было нельзя. Они на дух не выносили друг друга. Николай ненавидел Тюрина, как любой уголовник ненавидит мента. Тюрин относился к Николаю с нескрываемой брезгливостью, как любой мент относится к рецидивисту. Лишь однажды, проявляя по долгу службы заботу о безопасности Мамаева, Тюрин повез Николая в тир милицейской школы и дал ему урок стрельбы из пистолета. На вопрос Мамаева об умении Николая владеть оружием Тюрин лишь презрительно усмехнулся. Ему нужен не глок, ему нужна финка. В Мурманске Николай должен был провести расследование по своим каналам. Сведения, которые привезли Тюрин и Николай, очень встревожили Мамаева. Все фибры его души завибрировали от высокого напряжения, принятого ими сигнала опасности. Часть третья. Тюрин доложил. 15 сентября в районе лагеря не было ничего. Никакой стрельбы. Никаких драк. Через день рыбак обнаружил в озере белую Ниву с мурманскими номерами. В ней два трупа. При них два ТТ. К вечеру в озере увидели синий джип «Судзуки Самурай». В нем двое. Тоже трупы. И два автомата АКС-74У. Это калаши, только короткие. Магазины полные. Не стреляли ни разу. Смерть наступила 15-го, ориентировочно во второй половине дня. «Значит, в тот день все же что-то было», — заметил Мамаев. «Выходит, было», — согласился Тюрин. «Но что? Неизвестно. Личности погибших установили все четверо из ОПГ «Грека». ОПГ — это организованная преступная группировка. Я знаю, что такое ОПГ. Дальше». Опросили торговцев. Те показали. Двое крутились на базарчике, кого-то ждали. Потом сели в Ниву и уехали. Больше их никто не видел. «И это все, что накопали мурманские менты?» «Нет. Они предположили, что люди Грека должны были кого-то перехватить». Из тех, кто в тот день откинулся. Вышли семеро. Трое уехали утром на автобусе. Троих встретили кореша на машинах. Один ушел пешком. Разослали запросы. Шестеро прибыли на место жительства. Про седьмого ничего не известно. «Седьмой кто?» «Да говори прямо, что ты все время со мной темнишь!» С неожиданно прорвавшимся и удивившим Мамаева раздражением ответил Тюрин. «Седьмой киллер, которому тебя заказывали. Калмыков». «Ты хочешь сказать, что этот Калмыков перебил людей Грека? Один четверых с пистолетами и автоматами?» «Исключено. Менты проверили. Освободился он в начале третьего. Билет на станции купил около 7. Кассирша подтвердила. Потом часа 3 ждал на платформе поезд. Все время был на виду. От лагеря до станции 20 километров. Это 4 часа ходьбы со скоростью 5 километров в час. Даже если допустить, что он мог справиться с 4 вооруженными бандитами, у него времени на это не было». И самое главное, — продолжал Тюрин, — в Мурманске от этого прибалдели. При вскрытии трупов выяснилось, что воды в легких нет. Что это значит? Они не утонули. Они уже были трупами до того, как оказались в озере. Но и это не главное. С двоими на джипе все ясно. У обоих сломаны шеи. Профессионально исполнено.